Книга первая. Лучшее из времен. Арк Роял. Федеративное Содружество. 12 апреля 3055 года. Принц Виктор Ян Штайнер Девион повернулся к дверям лифта, открывшимся перед ним в зоне ожидания. Отергивая складки на куртке, он улыбнулся и кивнул своим охранникам, стоящим по обеим сторонам двери лифта. Эти люди оставались неподвижными. Но по многолетнему опыту Виктор знал, что за непроницаемыми стеклами очков скрываются глаза, не упускающие из виду ни одной мелочи, а оружие всегда находится у них под рукой. Улыбка принца стала еще шире, когда высокий, крепкий мужчина в красно-черной униформе гончих Келла вышел из лифта. Длинные волосы воина спадали на плечи, но годы изменили их цвет с истинно черных до почти белых. Морщины вокруг темных глаз стали еще глубже, когда на его лице появилась приветственная улыбка. «Не ожидал встретить вас так рано, ваше высочество», — сказал Морган Келл, кивком показывая на окна, из которых открывался вид на темный космопорт. «Прибывший в такую рань шаттл говорит о том, что надо оставить праздное любопытство при себе». Улыбка Виктора была добродушна. «Я сам очень любопытен, Морган». Прекрасно зная, что командир гончих хорошо осведомлен о секретных причинах его прибытия на Арк-Роял, он все же решил сохранять непринужденность, полагая, что в первую очередь это будет на пользу человеку, находящемуся с ним в одном лифте. «Мне кажется, что я все еще не адаптировался к местному времени Арк-Рояла. С тех пор, как мы получили сообщение о бандитском нападении на Пасек, я провел всю ночь за изучением докладов с места происшествия». «Я слышал об этом. Ничего хорошего». Морган развернулся и левой рукой обхватил плечи молодого человека, который следовал за ним от лифта. Высокий и угловатый, он имел черные волосы Келла, но его глаза были необычного голубовато-зеленого цвета. В них застыло странное, почти сонное выражение. «Ваше высочество, это мой внук, Марк Аллард. Возможно, вы запомнили его, когда мы приходили поздравить вас с прибытием». Принц Федеративного Содружества протянул молодому человеку руку. «Виктор Девион». Марк улыбнулся, взглянув на принца сверху вниз, и пожал его руку. «Я почтен встречей с вами, ваше высочество». «Зови меня просто Виктор. Ведь ты мой двоюродный брат». Виктор слегка нахмурился, взглянув на Моргана. «Я много раз пытался заставить твоего деда делать то же самое, но он все равно придерживается формальностей. Конечно, я могу приказать ему, но ведь всем известно, что гончие Келлы не очень-то слушаются приказов». Морган улыбнулся, а взгляд Марка на мгновение стал холодным. «Как Фелон». Фраза, полная презрения, повисла зловещим облаком. Глаза Моргана немного сузились. «Я думал, что для Марка будет полезно увидеться с дядей в менее формальной обстановке, чем на всех этих приемах, которые должны состояться в конце этой недели». Молодой человек попытался стряхнуть с плеч руку своего деда. «Я не могу понять, почему ты сохраняешь с этим предателем хорошие отношения», – Марк посмотрел на Виктора. «Вы, наверное, не доверяете и ему тоже. Все ваши телохранители находятся здесь». Виктор секунду помедлил с ответом. «В самом деле, эти люди сопровождают меня повсюду, куда бы я ни направлялся. Но если я был бы действительно встревожен, то попросил бы командующего Кокса прибыть сюда вместо меня. Да, я нахожусь здесь как официальное лицо, как принц Федеративного Содружества, для того, чтобы приветствовать хана клана Волка. Кроме того, я здесь неофициально, чтобы приветствовать своего двоюродного брата». Пальцы Марка сжались в кулаки, на его лице отразилось глубокое отчаяние. «Как можете вы двое быть настолько слепы? Фелон специально подстроил так, чтобы его выбили с ней Джоуринга, а потом прибежал к кланам. Для них он теперь герой. Герой для людей, которые пытались уничтожить внутреннюю сферу. Клан Волка, которому он помогал, был наиболее удачлив в нападениях на нас. И они отметили его заслуги перед ними, сделав ханом. Его не следует приветствовать. Не следует даже подпускать этого человека на расстояние выстрела». Виктор сложил руки на груди. «Мне кажется, что ты немного ошибаешься, Марк. Фелон был выбит с ней Джоуринга. Но не так, как ты подозреваешь. Фелон нашел дело, которое нужно было сделать, и он его сделал. Совет чести, как я понимаю, считает, что он пренебрег его кодексом. В этом году я был в военной академии Нового Авалона и могу сказать только о том, что прочел в отчетах. Но ясно, что действия Феллона спасли жизни многих людей. Виктор чувствовал себя неуютно во время этого разговора. Он не хотел защищать Феллона, так как хоть они и являлись двоюродными братьями, но никогда не были близки. Виктор пытался сойтись с ним поближе, когда был на Нейджел-ринге, но Феллон игнорировал все его попытки. «На самом деле я думал о нем как о пустом месте на Нейджел-ринге, и он не удивил меня, когда в конце концов проиграл. Мне стало свободнее после его ухода». Марк сложил руки за спиной. «Простите меня, принц Виктор, но я помню про Феллона все. Он был моим кумиром. Я совершенно растерялся, когда он покинул Нейджел-ринг, но счастлив, что он вернулся к гончим Келла. Получив сообщение о том, что он убит в одной из первых стычек с кланами, я был раздавлен. Но держался, потому что, как и многие другие, верил, что он умер героем. А потом оказалось, что он стал полноправным членом клана Волка, отказался от принадлежности к гончим и даже стал одним из командующих у наших врагов». Виктор склонил голову и заметил, что несколько телохранителей едва заметно кивали в ответ на слова Марка. «В твоей логике нет никакой ошибки, Марк, но для того, чтобы судить, надо располагать всеми фактами». «Например, какими?» Виктор улыбнулся пылкому энтузиазму юноши. «Ну, во-первых, Комстарам только что были оглашены цифры людских потерь в мирах, захваченных кланами. Один только клан Волка отличился наибольшим количеством жертв при завоевании планет. А сейчас они говорят, что Феллон захватил планету Гансбург даже без единого выстрела». Марк быстро кивнул. «Еще бы, ведь он хотел уберечь от потерь свои войска. Более важно то, что он спас бесчетное количество жизней людей, которые яростно угрожали ему, когда гончие Келла попались в ловушку на Гансбурге. Он мог настоять на том, чтобы планета была уничтожена. Я уверен, что гораздо больше людей, чем один человек во внутренней сфере, будут счастливы, увидев, как Тор Мираборг склоняет перед ним свою непокорную голову, когда клан Волка обстреливает Гансбург». «Ты можешь поместить меня первым в этом списке», – тихо сказал Морган, и Виктор почувствовал, перед какой дилеммой находится его дядя. Командующий гончих, вне всяких сомнений, любил своего сына и с уважением относился к тому, что он сделал на Гансбурге и в других местах, и вместе с тем связь Феллона с кланами явно компрометировала его любовь и уважение. «Я никогда не хотел бы оказаться в положении Моргана. Должно быть очень мучительно все время стоять перед выбором – семья или долг». Марк нахмурился, когда Виктор и Морган истощили свои аргументы. «Но Феллон – один из их предводителей, так называемый хан, как и Наташа Керенская, другой предатель». Виктор склонил голову. «Нет, Наташа всегда принадлежала кланам, в том смысле, в котором, возможно, им всегда принадлежал и Феллон. Ты стараешься превратить его в чудовище, и позволь мне заметить, что не ты один думаешь подобным образом. Многие люди считают, что сделанное Феллоном преступление – государственная измена. Но даже то, что Феллон увеличил силу кланов, только лишний раз подчеркивает тот факт, что гончие Келла разбили кланы на Люсьене и Тениенте. Разбили их и мои мстители. Кланы могут воспитывать хороших воинов, но это не значит, что они воспитывают лучших воинов». Морган нежно потрепал своего внука за шею. «Я бывал в кланах, Марк. Я встречался с Феллоном и с Ильханом Ульриком. Дай своему дяде шанс». Снаружи зоны ожидания серебряное мерцание зажгло небо, подобно магниевому пламени, ярко освещая посадочную площадку. Маленькие облачка пыли взвелись из-под основания приближающегося шаттла и разлетелись в стороны, пока он медленно направлялся к посадочной площадке. Ионные двигатели корабля продолжали работать, придавая ему ускорение, необходимое, чтобы не упасть на поверхность. Даже сквозь толстые стекла Виктор почувствовал окатившую его волну тепла. Сферический шаттл класса К1 парил над землей, пока не опустились и не зафиксировались шасси, вставшие на место буквально за секунду до приземления. Виктор вынужден был мысленно похвалить пилота, зная, сколько опыта и храбрости надо иметь, чтобы решиться на такой маневр. «Каждый член кланов, которого я когда-либо видел, показывает феноменальные навыки. Меня удивляет, как мы смогли хотя бы остановить их». Когда корабль окончательно приземлился, К нему сразу же выдвинулась посадочная аппарель. Виктор увидел, как огромная труба протянулась к люку корабля и почувствовал вибрацию пола в момент присоединения ее к шаттлу. Один из его охранников открыл дверь, соединяющую туннель с холлом для ожидающих. Виктор с раздражением заметил, что его ладони стали влажными от пота. Он незаметно вытер их о бока своих темно-синих брюк и поправил отделанные серой тканью рукава куртки. На мгновение принц пожалел, что рядом нет зеркала, но затем устыдился этой вспышки тщеславия. Не успев стереть следы раздражения со своего лица, Девион встретился взглядом со своим двоюродным братом, человеком, носившим имя Фелона Келла и ставшим теперь ханом клана Волка. Почти сразу же Виктору вспомнилось, что он всегда недолюбливал Фелона из-за его роста, но отогнал эту мысль как недостойную. Фелон, который всегда был статным, казалось, еще больше раздался в плечах с того времени, как присоединился к кланам. Униформа из серой кожи плотно облегала его массивное мускулистое тело, а черные волосы были такой же длины, как и у его отца. Однако он не носил бороду, и его зеленые глаза не сияли тем дьявольским огнем, который в свое время запомнился Виктору. Теперь ему почудилось, что они горели каким-то темным пламенем. Фелон обвел взглядом всех присутствующих и сделал приветственный жест в сторону своего отца. «Спасибо вам за приглашение, полковник». «Спасибо за то, что вы приняли его, хан». Морган тоже сделал приветственный жест, потом развел руки, чтобы обнять своего сына. Виктору показалось, что Морган принимает сына так, как можно было бы ожидать от настоящего хана. Обнявшись с отцом, Фелон повернулся к Виктору. «Я благодарю вас за то, что позволили мне приехать, принц Девион». Виктор кивнул. Его предубежденность против Фелона возникла с новой силой после его ледяного обращения. «Мы счастливы выполнить просьбу полковника Келла. Федеративное Содружество очень уважает его. Несмотря на недавние набеги на наши земли, исходившие с территории клана Кречета, я не мог отказать ему в просьбе увидеться с вами». «Никто не должен удивляться тому, что бандиты приходят с земли клана Кречета. Воут?» Фелон помедлил, как будто хотел добавить еще что-то. Виктор молчал, зная, что позже у них будет возможность поговорить по поводу набегов клана Кречета. Улыбка заиграла в уголках рта Фелона, когда он протянул руку Марку. «А ты немного подрос, Марк. Я рад тебя видеть». Марк не дотронулся до протянутой руки Фелона. «Ты хорошо выглядишь, дядя», — сказал он, пытаясь вложить в последнее слово столько презрения, что оно прозвучало как ругательство. Виктор взглянул на Фелона, пытаясь заметить его реакцию, но ни единый мускул не дрогнул на лице хана. Фелон медленно убрал руку, а затем сделал жест в сторону людей, стоящих в коридоре позади него. «Полковник, ваше высочество, племянник, позвольте мне, пожалуйста, представить людей, которые приехали вместе со мной». Фелон взял за руку высокую стройную женщину с очень коротко стриженными светлыми волосами и вывел ее вперед. Она была одета в такую же униформу из серой кожи, как и Фелон, и эта одежда очень ей шла. Голубые глаза могли показаться Виктору холодными, но взгляд, который она бросила на Фелона, рассеял это впечатление. «Она смотрит на него так, как я представляю на себе взгляд Оми». Виктору что-то показалось в ней волнующе знакомым, но он не мог определить, что именно. «Это командир звена Ранна. Она из рода Керенских. Собственно, она внучка Наташи Керенской». Морган Келл подошел к ней и поцеловал девушке руку. «Я рад увидеть тебя снова, Ранна». «Я тоже, полковник Келл». Виктор кивнул ей и сделал приветственный жест. Улыбнувшись, она ответила таким же жестом. Марк стоял словно по стойке смирно и пытался сделать вид, что не замечает ее.